Но плохо обстояло дело не только с авиационной и танковой техникой. Как сообщали Сталину, Жданову и Вознесенскому за месяц до войны, Тимошенко и Жуков, по ряду остро дефицитных для Красной Армии предметов вооружения и боевой техники, промышленность выполняет план поставки совершенно неудовлетворительно. В этом документе, например, говорилось, что боеприпасов в первом квартале 41 года выпущено в процентах к плану, к 76-миллиметровым дивизионным пушкам на 62%, к 122-миллиметровым гаубицам на 62%, к 122-миллиметровым пушкам на 74%, к 152-миллиметровым гаубицам на 32%, снаряды к 82-миллиметровым минометам на 73%. Нарком обороны и начальник Генштаба видели основные причины крупного отставания в недостатках руководства со стороны Народного комиссариата боеприпасов. Сталин, Политбюро, наркоматы искали выход. Он виделся в принятии чрезвычайных мер, направлении всех имеющихся материальных ресурсов на создание новых заводов, цехов, производств. Предельное напряжение усилий советских людей. Военные заводы переводились на режим военного времени, при котором в результате трехсменной работы резко возрастало число работающих, максимально полно использовалось оборудование, ужесточалась дисциплина. Сталину ежедневно к исходу дня докладывали о выполнении графиков ввода тех или иных объектов. Предцов наркома согласился с предложениями сократить, даже временно приостановить производство отдельных вооружений, с тем, чтобы сделать рывок на более важных направлениях. Например, за счет временного сокращения выпуска некоторых видов стрелкового оружия, полевой артиллерии, было резко увеличено производство систем оружия для авиации и танков. Мне, правда, приходилось сталкиваться и с точками зрения, осуждающими подобное решение. Думаю, критики в данном случае едва ли правы. В последние годы перед войной, по предложению Вознесенского, одобренному Сталиным, был резко увеличен объем капитальных вложений в объекты оборонной промышленности на востоке страны. К июлю 41 года общий объем военной продукции, выпускаемой за Волгой, по некоторым данным, достиг 12%. Сталина беспокоило и сельское хозяйство. Производительность труда в аграрном секторе по сравнению с промышленностью была очень низкой. Сталин был плохим экономистом, но и он должен был видеть, что в результате форсирования коллективизации, насаждения и утверждения командного стиля управления колхозами, социальная энергия крестьян все больше затухала. Это явилось результатом полного отчуждения производителя от конечных результатов своего труда. Была создана крайне уродливая система, когда крестьянин по существу мог прокормить себя лишь благодаря подсобному хозяйству. Выращенные урожаи, продукты животноводства, произведенные в колхозе или совхозе, автоматически изымались государством. Не покупались, не продавались, а сдавались. Слова «сдать хлеб» стали официальным выражением основной функции колхозов. Рядовой колхозник, как правило, не участвовал в решении маломальски острых вопросов. Кто будет председателем колхоза? Когда и что сеять? Что строить? Сколько сдавать? Как обеспечить расширенное воспроизводство? Все решалось наверху. В результате люди постепенно теряли интерес к работе, крепла инертность, безразличие. Крестьянство было похоже на подневольное сословие казенных тружеников. Чтобы обеспечить элементарный прожиточный минимум, колхоз обычно этого сделать не мог, колхозник все больше обращался к своему приусадебному участку, продуктивность которого была значительно выше, чем в общественном производстве. На высказываемую на заседаниях Политбюро в личных беседах со своим окружением озабоченность положением в сельском хозяйстве, Сталину все чаще говорили, что колхозники занимаются личным хозяйством больше, чем общественным. Мол, в этом все дело. Сталин поручил Андрееву изучить вопрос для обсуждения на пленуме ЦК. И такой пленум состоялся в конце мая 1939 года. Доклад Андреева назывался «О мерах по ограждению общественных колхозных земель от разбазаривания в пользу личного хозяйства колхозников». Основной тезис – нужно принять новые жесткие меры по ограничению размеров приусадебных участков колхозников, введению необходимого минимума выработки трудодней каждым членам сельхозартели, ставка вновь была сделана не на экономические, а на административные репрессивные меры. Пленум вел Молотов. Стенограмма его не издавалась, но в архиве сохранились некоторые выдержки, реплики, другие материалы, свидетельствующие о том, что Сталин и его окружение по-прежнему уповали лишь на директивы, командно-административный стиль управления сельским хозяйством. В докладе Андреев, например, привел такой факт. В Киевской области 5,8% членов артелей не работали в колхозах, а 18% колхозников выработали лишь до 50 трудодней.